Арахиосового масла я в жизни не едал, даже и не пробовал. Как, впрочем, и молока. Сомнительный состав, какой выжимал из мамы, не в счет, наверное. Молоко мне было подано на красные крышечки, масло бруском на вощеной бумаге. И изысканнее этого арахисового масла я в жизни ничего не ел. Молоко оказалось тоже очень даже ничего, прохладное такое, сладкое. Он смотрел, как я ем, и улыбался, приговаривал: «Пей-пей, кушай, ам-ам». Потом он стал возиться в закутке. Он варил рис в кастрюльке с водой. И когда сварил, слил, придерживая крышку рукой и полотенцем. Облако пара взошло над раковиной, затуманило окно. Джерри на меня посмотрел, сказал «Опля!» и расхохотался, громко пересыпая в легких крупную гальку. Плюхнул в рис соевого соуса, перемешал, смахнул в сторону бумаги и книги, расчистил место для кастрюли на столе. Ел он рис ложкой, зажав ее в кулаке, как ребенок, и очень медленно жевал. Я рассчитывал, что он еще со мною поговорит, но в тот вечер ничего не получилось. Бухнув всю посуду в раковину, опля, он схватил куртку и ушел, и долго его не было. Он вернулся так поздно, город совсем уже завечерел, затих, только изредка сирена взвоет, вякнет автомобильный рожок, да еще мне громко дергало ногу. И он прошлепал к постели, не включая света. От него пахло, как от мамы. Я слушал, как он спит, медленно, тяжко. И я слышал, как он смеялся во сне. А утром я увидел, что он не раздевался на ночь. Вот так началась моя жизнь с Джерри. С Джерри Магуном, вторым человеком на свете, которого я в своей жизни любил. Несколько дней я был лишен способности передвигаться, боль не давала спать. Я лежал себе тихонечко у себя в коробке и давал название вещам. Стол, вечно навьюченный всякой дрянью, я назвал верблюдом. Коробка стала отелем. Окно теперь было светлым родником, и я назвал наше кожаное кресло Стэнли. Я давал название вещам, и я наблюдал за Джерри. Днем я не спускал с него глаз, а ночью я слушал, как он дышит. Он так сложил мое полотенце, что сверху осталось только вельт. Я лежал, прищурив один глаз, сжав другой в полотенце, и смотрел, как скачут по вафельному простору холмы. И бежали, бежали саванны прочь от громадного Т на переднем плане, гигантского безлистого баобаба к малому, тающему, водящему вдаль В. В те первые дни стоило Джерри уйти, я, лежа, тихо смотрел, как легкие лани летают через Л, как чешет об Т шишковатую голову изысканный жираф, и ведь часами не надоедал. А когда, наконец, хрустел ключ в замке, я приподнимал над одеялом голову, бедные вспугнутые твари улетали, как птицы, и улетали вслед за ними по муравчатым склонам их пестрые голоса. Так красиво, так грустно. Я уж подумывал, не лучше ли быть перелетающей через Эл трепетной ланью, чем человеком, и не лучше ли иметь длинные ноги, чем подбородок. Нога заживала, как на собаке. К концу недели я мог уже на нее ступать, а еще через несколько дней она у меня почти совсем не болела, правда, так и осталась скрюченной. Я с тех пор прихрамываю. Как вам нравится это милое слово — прихрамывать? И само-то хромает. Спортивностью я никогда не отличался, так что не особо комплексовал, сделавшись калекой. Если на то пошло, это обстоятельство даже придавало солидности моему облику. Конечно, не мешало бы еще заиметь стек, солнечные очки, слова «молодечество», «благодушие» всегда мне тешили сердце. Неплохо было бы опять же подрасти.